Глава первая. Больше не делайте так. Июнь 2029 года. И напоминаю всем нашим слушателям, если кто забыл, сегодня мы празднуем 6 месяцев со дня одарения. С искусственной жизнерадостностью вещает диджей. Полгода мы живем на планете, где всякий, кто к 17 декабря достиг 16-летия, получил возможность исполнения своего самого главного желания. По крайней мере, того, которое преобладало у него в тот знаменательный день. И многие могут так или иначе повторять это чудо. Дары остаются с нами. А о чем 17 декабря мечтал ты, дорогой слушатель? Надеюсь, о чем-то разумном, добром и вечном, а не об избавлении от запора. Всем хороша наша Нина Львовна. Бухгалтер, завхоз и кадровик в одном лице. Вот только раздражает ее старорежимная привычка включать радио в рабочее время. Кабинет у нас покамест один на всех, так что жизнерадостная болтовня ведущих, заполняющих эфир банальностями, бесит нечеловечески. «Как это изменило нашу цивилизацию?» — не унимается диджей. «Вышли мы на новый биток развития или продолжаем барахтаться в обыденных проблемах, только теперь с дарами? Об этом пусть ломают головы социологи и философы. А мы с вами прослушаем песню великолепной Ляли Мель «Любовь к тебе, мой дар». Нина Львовна, будьте добры, выключите, пожалуйста, радио». Изо всех сил стараюсь сохранить вежливый тон. «Извини, Саша, не подумала, что тебе мешает. 40 лет под радио проработала, привыкла». «Ничего, вот расширимся, выделим вам отдельный кабинет. Тогда слушайте, что хотите на здоровье». Не при Нине Львовне будь сказано, но как ИПшнику, только разворачивающему бизнес, штатный бухгалтер мне не нужен. Проводок пока немного, я вполне мог бы разобраться с ними сам. Но дело в том, что Нина Львовна — мама Лёхи, а он не только мой старый друг, но и майор полиции. Хорошие отношения с полицией — главное для частного детектива. Нина Львовна при помощи дара избавилась от донимавшего ее много лет артрита и тут же загорелась желанием вернуться в профессию. Только вот рынок труда не слишком-то открыт для 70-летних, даже с безупречным здоровьем. По просьбе Лехи я принял его мать на четверть ставки. Леха даже вызвался втайне от нее возвращать мне ее зарплату. Но я, конечно, отказался. В офис Нина Львовна приходит почти каждый день. Ей нравится быть среди людей. В моем ИП, зарегистрированном 2 недели назад, всего 4 сотрудника, включая меня. Но в этом офисе нам уже тесновато. У нас даже вывески пока нет. На двери висит бумажка с названием «Потеряли? Найдем», отпечатанная на принтере. Принтером мы тоже пока не обзавелись. Печатаем документы в копицентре за углом по 2 рубля за лист. Наше частное поисковое агентство только начало работу, и сейчас я жду возвращения сотрудников с задания. Виталий и Ксюша работают сдельно, без оклада, на проценте от гонораров за выполненные заказы. Оба они 17 декабря получили дар к поиску потерянных вещей. На этом и специализируется наша контора. Люди ведь все время теряют что-то. Документы, ценности, памятные вещи. Ожидаю, что спрос на наши услуги должен появиться. Входит Ксюша, на ходу приглаживая короткие волосы. Видно, что на работу она старается одеваться в деловом стиле. Но пиджак едва сходится на полноватой фигуре, и лицо раскраснелось. Жарко на улице. «Уф, хорошо-то как под кондеем». Ксюша тяжело опускается в офисное кресло. «Долго ехала, автобус еле тащился». «Чай будешь?» «Давай. Фруктовый только, там есть пакетики. Надо бы кулер поставить, чтобы всегда холодная вода была». «Будут заказы, и кулером обзаведемся. А Виталий где? Подойдет сейчас?» «Так он домой свалил, ну или куда-то еще. Сказал, в мессенджер тебе отчитался». «Что еще за новости? Была же договоренность, что обо всех отработанных заказах, успешно они выполнены или нет, сотрудники отчитываются лично, в офисе. У 19-летнего Виталия мощный дар к поиску. Посильнее Ксюшиного, если на чистоту. Но с трудовой дисциплиной проблемы вот прямо с первых дней. На собеседование он заявился в спортивном костюме и в процессе интервью выматерился дважды, хоть и видно было, что пытается следить за языком. Я долго сомневался, принимать ли на работу это одаренное, но дикое дитя подворотни, и все-таки решил дать ему шанс. Похоже, напрасно. В мессенджере болтается одинокое сообщение от Виталия. «Глухо. Нету этих часов в квартире. Зуб даю». Развернутый отчет о проделанной работе за неделю не прочтешь. А ведь для нас очень важен этот заказ. Всего-то третий по счету и первый по-настоящему серьезный. Два раза мы искали по мелочи у знакомых, скорее для тренировки. Потерянный контракт в офисе и ключи от гаража в квартире. Обе пропажи Ксюша с Виталий нашли, но гонорары были символические. А теперь к нам впервые обратились посторонние, настоящие клиенты. Потеряна ценная и значимая вещь, именные наградные часы, оставшиеся от прадеда. И что, мне ответить заказчику словами раздолбая Витали, глухо зуб даю? Завариваю Ксюше чай и пишу Витали. «Приезжай в офис, нужен личный отчет». Через минуту приходит ответ. «Сорямба, шеф, никак не выходит. До стопудняк нету часов в квартире. Я час вынюхивал. А по гонорару теперь чё?» «Чё? Да ничего. Ладно, потом разберусь с Виталием, его гонором и его гонораром. Сейчас надо выяснить, есть ли еще возможность что-то сделать по нашему первому взрослому заказу». Ксюша, морщась, отхлебывает горячий чай и докладывает. «Мы сначала настраивались, я по фотографии, Виталик по бумагам, рядом с которыми часы хранились. Они в коробочке лежали, вместе с ней и пропали. Так что Виталик скорее искал коробочку, а я сами часы. Три комнаты плюс балкон, еще санузел и кухня, холл на этаже тоже пронюхали и оба лифта. Глухо, никаких следов. Виталик сказал, часы в квартире были, и какое-то время их уже в ней нет. Но это не точно». Я вообще ничего не почувствовала. Правда, не знаю, что еще можно сделать. Ксюша расстроена. Она ответственно относится к работе. У Ксюши двое детей, и в знаменательные сутки одарения она больше всего хотела найти свидетельство о рождении старшего. Без него ребенка не брали в лагерь. «Все перерыло, но дети — это вечный бардак в квартире. С ума сойти можно», — смущенно объясняла Ксюша. И вот ровно в 16 часов она неожиданно для себя поняла, что свидетельство лежит в старом рюкзаке, убранном в дальний шкаф. А потом осознала, что способна чувствовать точное местонахождение любых вещей, которые представляет себе визуально. Правда, на небольшой территории, в комнате или маленькой квартире. «Не переживай, Ксюша, ты сделала все, что могла. Расскажи, какая квартира, что за семья?» «Муж, жена и трое детей, дочь-подросток и два пацана, чуть постарше моих. Порядочек у них дома, мое уважение. Вот как так у людей получается, да еще всего через месяц после переезда? Я уж подумала, у хозяйки дар такой, но оказалось, что она логопед, причем одаренный. Прикинь, а я и к обычному-то логопеду младшего едва записала. Ходит 3 месяца уже, а толку ноль. А к этой представляю, какие очереди». «Погоди, Ксюша, переезд, говоришь, у них был месяц назад. А после переезда они часы в квартире видели?» «Говорят, что вроде нет, но точно не помнят». «Расскажи, какая обстановка, что за люди?» «Хозяин — инженер средней руки», — принимается старательно рассказывать Ксюша. «Плюшевый такой дядька, понимаешь, о чем я? Пропажей часов расстроен очень, но на жену не агрится. Просто, ну как же так? Давайте еще поищем, что ли. Дочка, подросток как подросток, волосы фиолетовые, прыщи замазанные, но с родителями вроде теплые отношения. Папа утешала как могла. Младшие на тренировке были, их не видела. Хозяйка — та еще штучка, даже дома при естественном макияже». Ксюша печально оглядела свои неровно остриженные, ненакрашенные ногти. «Это же она нам заказ отправила». «Да. А потом глаз с нас с Виталиком не спускала, словно боялась, что мы чего-то сопрем, и будто хотела, чтобы мы поскорее ушли. Сказала, продолжать поиск не надо, больше искать негде. барабаню пальцами по столу. Формально мы свою работу сделали. Отрицательный результат — тоже результат. В договоре прописана оплата выезда специалистов. Небольшая по сравнению с гонораром за успех, но тоже, как говорится, деньги. Если заказчик не хочет продолжения работы, остается только получить плату за выезд и ждать новых обращений. Но как так? Негде искать. У них недавно был переезд. При переезде вещи теряются только в путь. Тут не в деньгах вопрос, а в репутации фирмы. Мы же едва начали вставать на крыло. Звоню заказчице. «Елена Сергеевна, добрый день. Это Александр Егоров. Потеряли, найдем». «Да-да». Голос у женщины странно безжизненный. «Ваши ребята уже уехали, не нашли ничего, но на нет и суда нет. По какому номеру вам оплату вызова перевести?» «Не торопитесь, мы можем продолжить поиски. Часы могли потеряться при переезде. Мы проверим машины, в которых перевозились вещи, осмотрим старую квартиру, подъезды, лестничные клетки». «Не нужно». «Дополнительно оплачивать поиски не придется. Вы заплатите только за возврат пропажи, как прописано в договоре, и ни копейки больше. Я готов лично выехать к вам прямо сейчас, и мы обсудим план поисковых мероприятий». «Ну я же сказала, ничего не нужно, спасибо». Из трубки доносится мягкий мужской голос. «Леночка, это из фирмы. Что предлагают?» Елена прикрывает микрофон. Несколько минут терпеливо слушаю помехи. «Нам, правда, очень нужен этот заказ». «Приезжайте». Бросает, наконец, женщина и вешает трубку. Прощаюсь с Ксюшей и Ниной Львовной и выхожу в коридор. Мы снимаем угол в офисном здании. Раньше его занимала какая-то торговая фирма, но недавно она разорилась. По слухам, условия работы там были паршивые, и среди сотни сотрудников не нашлось никого, чей дар лежал бы в профессиональной области. По нынешним временам это верный вылет с рынка. Теперь здание оккупировал десяток мелких фирмочек на вроде моей. Тем не менее, смотрится офис вполне прилично. Чисто и повсюду растения в катках. А я и не видел ни разу, кто поддерживает всю эту красоту. Спускаюсь на первый этаж. Половину его занимает моя головная боль, частное детективное агентство «Мария», наши блистательные конкуренты. У них 12 сотрудников разного профиля, и все, по слухам, с профессиональным даром. Даже холёная секретарша, которая провожает меня сейчас презрительным взглядом со своего хромированного ресепшена. Против Марии мы можем выгрести разве что за счет специализации на поисковых работах. Пока, правда, успехи «потеряли, найдем» не впечатляют. Ну да, какие наши годы? На выходе из здания жму руку скучающему охраннику и проверяю в приложении пробки. Половина улиц подсвечена красным и желтым. Бреду к автобусной остановке. Общественный транспорт теперь ходит по выделенным полосам. А я человек не гордый, мне не западло прокатиться вместе с народом. В сквере под памятником Ленину которую неделю идет вяло текущий митинг против дискриминации работников, лишенных профессионального дара. Сегодня из-за жары протестующих немного, человек 5-6 самых упорных. В ожидании автобуса от нечего делать, читаю надписи на плакатах. Запретить строку «дар» в резюме. Бездарям тоже надо кормить семьи. Позор тем, кто предпочитает знаниям и опыту дешевую мистику. Дешевая мистика, ага. Вообще-то это реальность, в которой все мы живем уже 6 месяцев. В автобусе работает кондиционер. Народу по дневному времени немного. Стараюсь собраться перед предстоящим разговором. Не то чтобы я не сочувствовал тем беднягам из сквера. Мне тоже уже не сделать завидной карьеры в качестве проджект-менеджера. Ведь не об эффективной работе я мечтал 17 декабря. Но нужно искать место в жизни, используя тот дар, который достался. Хоть это и не всегда просто. Дверь квартиры открывает сама заказчица. Подтянутая дама лет 40 с острым взглядом. На ней домашний костюм и мягкие туфли в тон. Макияжа на лице мне не разглядеть, но поверю Ксюше, что он есть. «Ваши сотрудники уже осмотрели квартиру», — сообщает она то, что я и так прекрасно знаю. Улыбаюсь с профессиональной вежливостью. «Может, вы пригласите меня войти, и мы обсудим план дальнейшей работы?» За ее спиной появляется лысый, пузатый мужичок. «Да-да, конечно, проходите. Спасибо, что приехали. Ужасная история с этими часами. Покойный батя мне бы не простил». Прохожу в чисто убранную гостиную. Мебель старая, хоть и в прекрасном состоянии. Хозяйка подает чай. Да не из пакетиков, разливает из фарфорового заварника. На столе варенье и домашняя выпечка. Похоже, семья живет не богато, но с достоинством. Подробно расспрашиваю о переезде, записываю адрес старой квартиры и контакты газелистов. Отвечает в основном хозяин. Елена Сергеевна больше молчит. Она выглядит спокойной, но я улавливаю некоторые признаки нервозности. Например, она сильно сжимает пальцы, когда берет чайную ложку. Спрашиваю, когда Елена в последний раз видела пропажу. Отвечая, женщина трогает подбородок. И при этом она сама же к нам обратилась. В глубине души никогда не доверял женщинам, которые пытаются быть слишком уж идеальными. Когда хозяйка начинает собирать посуду, встаю, чтобы помочь, не обращая внимания на ее «да вы сидите, я сама». Выхожу за ней на кухню, прикрываю дверь. «А теперь, Елена Сергеевна, скажите, как есть?» Задаю вопрос особенным способом. «Где на самом деле часы, и почему вы пытаетесь это от всех скрыть?» «В ломбарде на Кирова, 47». Ровно, без эмоций, как и все под действием моего дара, отвечает хозяйка. «Моя дочь пыталась украсть помаду в магазине. Был скандал, задержание, вызов полиции, на камеру все попало. Мне позвонил полицейский Жуков Владимир Евгеньевич и сказал, что если я ему не заплачу, на дочку заведут уголовное дело, а это пятно на биографии. Главное, чтобы муж не узнал, что его дочь выросла воровкой. Часы всего лишь вещь, а ребенок — дело всей жизни. Поэтому я отнесла часы в ломбард, заплатила Жукову, а потом притворилась, что обнаружила пропажу. Даже нашла каких-то поисковиков по объявлению и для вида обратилась к ним, чтобы муж ничего не заподозрил». «Это мы, значит, какие-то поисковики по объявлению для вида?» Жду с полминуты, но добавить Елене Сергеевне нечего. Она спокойно приступает к мытью посуды. Это нормально. По окончании воздействия люди не помнят, что они мне говорили и почему. Вопрос и ответ ускользают из памяти. Не то что начисто стираются, скорее вытесняются другими мыслями, как сон через пару минут после пробуждения. Говорю. «Мне нужно сделать звонок. Позволите выйти на балкон?» «Пожалуйста». На балконе с удовольствием вдыхаю свежий воздух. Дневная жара наконец-то спала. И набираю Лёху. Он у нас теперь аж на целый заместитель начальника отделения в составе городского уголовного розыска. «Саня, салют. Чего у тебя?» «У меня все нормалды, а вот в твоем хозяйстве крыса завелась, товарищ майор. Шантаж, вымогательство, злоупотребление полномочиями. Кровавых подробностей нать?» «Нать, нать». 5 минут спустя Лёха задумчиво произносит. «Мерси за бдительность, гражданин. Давишь, давишь эту сволоту, а они все лезут». «И деньги бы вернуть потерпевшей, причем сразу. Понимаю, что не по процедуре, но это моя клиентка». «Понял, принял. Сегодня же этот таракан Жуков ей лично все привезет с глубочайшими извинениями. Впрочем, я разберусь. Бывай, связь». Лёха вешает трубку. Остаюсь на пару минут на балконе, чтобы собраться с мыслями. Что Лёха во всем разберется, я не сомневаюсь. Не знаю, официальным путем он пойдет или решит вопрос по понятиям, но вымогателей и взяточников в полиции родного города он не потерпит. И раньше бы пошел с Лёхой в разведку, а одарение и последовавший за ним хаос вовсе превратили нас в одну команду. Я ведь как 17 декабря к Лёхе в отделение приехал, так и пахал там без продуху почти 5 месяцев, вплоть до снятия режима чрезвычайной ситуации по стране. Указ о мобилизации граждан, обладающих полезным для органов защиты правопорядка даром, вышел только 20 декабря, так что, по сути, я мобилизовался до официального объявления. Первые месяцы после одарения стали сущим адом. При помощи новообретенных даров было совершено множество преступлений, против которых бессильны оказались и проверенные веками следственные методы, и уголовный кодекс, а иногда даже и внутренние войска. Массовые побеги из тюрем и психических лечебниц, исчезновение людей, вспышки насилия, шок от резкой перемены не прошел даром. Полиция сбивалась с ног, пытаясь восстановить порядок, и я счел правильным ей в этом помогать. Однако задача преодоления хаоса оказалась не настолько безнадежной, как многие боялись поначалу. Кто или что бы ни послало нам дары, у него было определенное представление о балансе. Например, те, кто излечивал себя от тяжелой болезни, не становились великими целителями. Дар действовал только на них самих. Но главное, никто не мог применять свою способность непрерывно. Причем, чем сильнее воздействие на окружающую действительность, тем дольше период восстановления. Молодежь прозвала его кулдауном, но я предпочитаю официальный термин. Для меня этот период составлял 2 часа и 47 минут с копейками. В самое напряженное время я даже спал по 2,5 часа, потом меня будили и просили задать очередной вопрос. Приходилось очень тщательно следить за формулировками, потому что у моего дара есть еще одно ограничение. Особенный вопрос можно задать конкретному человеку только один раз. При следующей попытке он просто услышит слова «скажи как есть», и никакого воздействия на его волю они не окажут. Я своими глазами видел человека, даром остановившего летящую в него пулю, но только одну. Вторая его благополучно убила. Есть у даров и другие ограничения. Большинство из них действуют на небольшом, метр или два расстоянии и в прямой видимости объекта. Плотная дверь уже вполне от них защищает. Некоторые воздействуют продолжительное время, но только если применяющие их остаются в сознании. В основном я работал с теми, кого подозревали в общественно опасных дарах. В обиходе их прозвали темными. Например, выяснил правду у человека, который получил дар убивать силой мысли, хотя только на расстоянии вытянутой руки. Какой у этого дара период восстановления, мы так и не знаем. Носитель ни разу его не применял. Убить и хотеть убить — разные вещи. Таких людей сперва сгоряча пытались изолировать от общества, но скоро просто начали ставить на особый учет. Закон, изменившись под новые реалии, по-прежнему карает тех, кто совершил преступление, а не тех, кто потенциально способен на него. Постепенно шок схлынул, хаос удалось преодолеть, и жизнь вошла в колею. Через 5 месяцев после одарения объявили демобилизацию. Мне настойчиво предлагали остаться служить в полиции, однако жесткая субординация и бесконечная бумажная работа не мое. Так что я вежливо отказался. Начальство давить не решилось. Вспомнило, наверное, что особенный вопрос я могу задать любому, и человек тут же о нем забудет. А диктофоны и камеры, кстати, отлично помнят. Не особо оказался удобен сотрудник, способный за 2 минуты состряпать компромат на любого, с кем заговорит. После демобилизации я съездил на 2 недели в чудесный весенний Крым. А по возвращении порядка ради зашел на старую работу. Как мобилизованного меня уволить не могли, и как героя мутного времени встретили довольно радушно. Однако сразу стало ясно, что места для меня здесь уже нет. Не в том дело, что технологии разработки ушли вперед. Сразу после одарения всем было не до них. Однако наша отрасль оказалась рекордсменом по проценту профессионально одаренных. Что поделать, многие айтишники и правда любят свою работу. Младшие программисты в один день прокачались до уровня старших. Некоторые уже успели стать системными архитекторами. Тем, кто 17 декабря думал не о работе, остались разве что низшие звенья в пищевой цепочке. О собственном бизнесе я подумывал давно, а сейчас звезды сошлись. Работая в полиции, я имел доступ к базам, где хранились сведения о выявленных у населения дарах. Этим я цинично воспользовался, чтобы составить списки потенциальных сотрудников. Так я нашел Виталю и Ксюшу с их редкими дарами. Мобилизационных выплат хватило на открытие своего дела. Даже кредит не пришлось брать. Правда, до сих пор мы эти выплаты и тратим на текущие расходы. О прибыли пока говорить не приходится. Возвращаюсь на кухню. Елена Сергеевна заканчивает мыть посуду. «Удалось что-нибудь выяснить?» Не глядя на меня, спрашивает она. «Да, удалось выяснить, что шоплифтинг на мелкую сумму — не уголовное преступление, тем более для несовершеннолетнего, в отличие от дачи взятки должностному лицу». Елена Сергеевна в изумлении смотрит на меня, машинально вытирая руки о выглаженный и даже, кажется, накрахмаленный фартук. «Как вы узнали?» «Секрет фирмы». Подмигиваю. «Вообще-то укрывательством взяткодателей мы не занимаемся, но так как вы наш клиент, для вас все закончится хорошо. На первый раз. Больше никогда так не делайте. Видите, какие вещи мгновенно становятся известны? Деньги вам вернут сегодня. Успеете до вечера заехать в ломбард и выкупить часы. Вашему супругу сообщим, что нашли потерю, ну, допустим, в лифтовой шахте». «Сколько я вам должна?» — спрашивает женщина дрожащим голосом. «Гонорар за успешное возвращение пропажи. Сумма прописана в договоре. Часы же снова окажутся у вас дома. Ну, если хотите отблагодарить, дополнительно напишите отзыв на нашу фирму. Без подробностей, конечно, просто, что мы решили вашу проблему». Елена Сергеевна опускается на табурет и сжимает виски ладонями. «Понимаете, я ведь сама в этой ситуации виновата», — глухо говорит она. «Дочка просила денег на эту помаду, а я сказала ей еще рано. Она обиделась, ушла, дверью хлопнула. Почему они так стремятся скорее стать взрослыми? Не хотят наслаждаться детством? Что такого хорошего во взрослой жизни?» «Сам не знаю. Но подростки всегда проверяют границы, такова уж их природа. У меня самого племянница как раз в переходном возрасте, и чего только она не выкидывала. А вам, если позволите совет, не все в жизни обязано быть таким уж идеальным. Впрочем, не знаю, я же поисковик, не семейный психолог». «Как я могу вас отблагодарить?» «Сказал же, гонорара и отзыва более чем достаточно. А впрочем, вы ведь логопед с даром. Запишите к себе вне очереди сына моей сотрудницы Ксении. Это и будет лучшей благодарностью». «Начальник, я чуть не понял». Виталий нависает надо мной, опершись обеими руками на стол. «Чё это мне бабла капнуло, как запорожний выезд, когда пропажа нашлась? У Ксюхи главное дело полная выплата, а мы же с ней вместе ту хату обнюхивали». «Пропажа-то нашлась, но что конкретно ты, Виталий, сделал для этого?» «А чё я мог сделать? Сам знаешь, не было в квартире часов этих». «По договору ты должен был приехать в офис и отчитаться мне лично. Потому что применение дара — это еще не все. Нужно собрать информацию, провести мозговой штурм, разработать дальнейшие действия. Это и есть командная работа, а не просто отстрелялся по-быстрому и хоть трава не расти». «Ксюша нашла время отчитаться, хотя у нее дети, между прочим. А ты?» «Ну, приперся бы я в этот офис, 2 часа убил бы, а фиг ли толку? Отписался же в чатик». «Ты должен был мне рассказать, что увидел, услышал, понял. Мы поисковики, мы все должны учитывать. На голом даре далеко не уедешь, мозг еще применять надо. А мозг у тебя есть, Виталий, как бы ты ни косил под гопаря». «Ладно, понял, не дурак. В другой раз приеду. Сейчас-то бабок мне докинешь до полного гонорара. Блин, по кредиту за мобилу сейчас просрочка начнет капать». Задумываюсь. Перед одарением я работал в IT-компании. Там тупо больше денег, чем в других сферах. В этой отрасли наказания и штрафы не приняты. Даже премию снижают в исключительных случаях. Айтишники — народ, во-первых, нервный, во-вторых, востребованный рынком. Чуть что им поперек шерсти, сразу бегут искать новую работу. Там за первый прогул совещания я бы сотруднику даже замечания делать не стал. Просто напомнил бы о важности совместной работы и попросил в другой раз внимательно смотреть в рабочее расписание. Но тут другая история. Виталий борзый больно, ему станешь потакать, на шею сядет и ноги свесит. Понимает же, что нужен моей конторе. Как поисковик, он сильнее Ксюши, а дар очень редкий. Но позволять ему зарываться — не вариант. надо жестко очертить границы, причем на понятном ему языке. «Во-первых, сядь». «Чё?» «Через плечо. Сел, я сказал». Обалдевший Виталик плюхается на стул. «Теперь насчет бабок. Нет, Виталий, не докину. Мы о чем договаривались?» «Ну, это...» «Вот именно, что это. Договаривались, что приедешь и отчитаешься. А ты все пробакланил, писулькой отделался. Сиди теперь без бабок». Виталя поджимает губу и отворачивается к окну. Смягчаю пилюлю. «Если больше не будешь продалбываться, а у нас выйдет больше 3 заказов к концу месяца, выпишу вам с Ксюшей премии. В размере 2 гонорара за успешный выезд». «Лады». Виталя чуть веселеет. «Ну, бывай, начальник». За Виталиком закрывается дверь. Нина Львовна тоже уже ушла домой. С минуту тупо смотрю в окно, потом поворачиваюсь к монитору. Даже в дичайшем хаосе, царившем сразу после одарения, я настоял, чтобы моего брата искали самым тщательным образом. Отсмотрели все записи. Из подъезда он не выходил, но уличные камеры тоже на всякий случай проверили. Опросили соседей, вплоть до самой трухлявой бабульки. Глухо. Олег словно растворился, причем не выходя по меньшей мере из подъезда, а скорее всего из квартиры. Загружаю чат одной из игр, где подвязался Олег. Тупо смотрю на мелькающие сообщения. Обычный околоигровой флут. Сборы на катку, обмен шмота, обсуждение патчей. Печатаю. «Прошу минутку вашего внимания, уважаемые игроки. Если вы встречали в игре моего брата Олега Егорова, возможные ники Барбарой, Конан, Стелс, пожалуйста, свяжитесь со мной. Если что-то о нем знаете, то же самое. Если встретите его, прошу вас, сообщите, что семья ищет его». Ответы не заставляют себя ждать. «Да достал уже с Олегом этим. Во всех чатах сообщение запиненное висит, а ты еще и спамишь чуть не каждый день». Естественно, висит. Я давно договорился с админами. Но напомнить о своей проблеме в живом потоке сообщений никогда не лишнее. «Нефиг было брата чморить, он бы и не слинял. Докапывались до него небось, мол, все зло от богомерзкого компьютера. Бе-бе-бе». «Кис, бумер». «Кис» на молодежном сленге — «kill yourself», «убей себя». «Ауф, а я завидую Олегу этому. Тоже нырнул бы в игру с концами, если бы мог. Не того дурак пожелал в одарение. Теперь каждый день об этом думаю, на случай повтора». Из тысяч пропавших в день одарения многие потом нашлись. Кто-то мертвым, а кто-то живым и здоровым, но чуть ли не на другом конце света. Бывает, что людям хочется оказаться где угодно, только бы подальше от этого всего. Однако несколько сотен человек только в нашем миллионнике до сих пор числятся пропавшими без вести. Мой брат среди них. Да, я знаю, Олег ушел от нас неведомо куда, потому что сам этого хотел. Но одарение — штука жестокая. Каждый получил не то, чего хотел всем своим существом, не то, что по-настоящему нужно ему, а только то, к чему стремился в одни конкретные календарные сутки. Вы каждый день хотите того, чего и на самом деле. Да, я знаю, люди во всем мире провели уже 1000 разного рода исследований и экспериментов, и никому не удалось доказать, что действие дара каким-то образом можно отменить. Но это не значит, что я откажусь от поисков заблудившегося младшего брата. Появляется новый ответ. «Ну чего вы на человека агритесь? Он брата своего ищет. Вот если бы я в игру с концами ушла, ни одна сука даже не заметила бы. Сорян, чувак, не встречал я брательника твоего. Но я запомнила, если что, маякну». Мать и сестра говорят, что это не моя вина. Но каждый день, когда есть хоть какой-то интернет, я захожу по очереди во все чаты игр, установленных на компе Олега, и ищу его следы. Жду еще 10 минут, ответов больше нет. Запускаю следующую игру.